Добрый вечер, это RTVI в прямом эфире. В ближайший час будет у нас Сергей Доренко. Привет, Сергей. Мы будем на «ты». Привет, да, мы на «ты». Поскольку Сергей человек настолько уважаемый, что ему сложно что-то возражать, я решил всех подвинуть своих коллег. Сказал, что сам буду с Сергеем говорить, потому что хочется с тобой спорить. Хочется тебе говорить, что ты не прав здесь, здесь и здесь. Ну, поехали. А тебе как-то... В общем, мы обсуждаем события недели. Очевидно, сегодня главное событие случилось в Новой Зеландии. Там, как вы помните, произошла стрельба. Погибли 49 человек. Стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчёрч устроили несколько человек, по предварительным данным. Полиция там взяла под стражу не то четверых, не то троих, разные были сообщения. Да. Но, судя по всему, главный подозреваемый, которому сейчас уже предъявлены обвинения в убийстве, murder, самое тяжелое обвинение, 28-летний Брентон Тарант. Он такой ультраправый националист. Такой для бедных. То есть, да, да, да. Расскажу. Он, что интересно, что выделяет это преступление среди прочих других, этот самый Тарант, он, во-первых, не застрелился, остался жив, и он вел трансляцию в интернет. Да, в режиме реал-тайм Facebook. Здесь сразу включил. много слоев. Да, он не застрелился, потому что он ждет славы. Он абсолютно точно, он сдавался аккуратно. То есть ты считаешь, он ждет судебного процесса? Абсолютно верно. Он хочет говорить на судебном процессе. Как Брейвик. Вот я хочу сравнить их с Брейвиком, потому что Брейвик на самом деле был чуть более политизирован, как бы образован. То есть Брейвик понимал, что он борется с какой-то партией, для него была партия и так далее. Да? Этот ублюдок, в этот момент занимаю публицистическую позицию, этот ублюдок, конечно, расстреливал людей. Вы знаете, что Крайстчёрч, именно это место в Новой Зеландии, пострадало... Вот это вот, как раз камера, этот город пострадал от землетрясения. GoPro закрепил себя на голове. Этот город, Крайстчёрч, пострадал от землетрясения. И поэтому там пришли и люди. Вы понимаете, да? То, что Новая Зеландия – это страна, где люди не закрывают дома на ночь. Машины открыты. Никогда уходят на работу. Это два острова. Да, но они все друг друга знают. Либо знают кто-то там между ними, один человек. Да, одно рукопожатие. Значит, это страна приветливости, такой доброты. Почему там вообще... Это австралиец вообще. Он австралиец. Почему там вообще пришли? Почему там вообще некая коммуна мусульман обнаружилась? Потому что там, вероятно, в связи с тем, что землетрясение разрушило город, и там были большие разрушения, ведутся строительные, восстановительные работы и так далее, и много пришлых приехало в этот город. Значит, это первое. Второе. Я его сравниваю... Показывают картинку сейчас, видишь, как его арестовали, задержали. Да. То есть он не пытался себя убить. Абсолютно. Я еще хотел сказать, значит, отличие какое от Брейвика. Он нацист из отрывного календаря. Он такой интеллектуально-ублюдочный нацист. Я не восхваляю Брейвика ни в коем случае. Но этот новозеландский написал 73 страницы текста. Ты знаешь, что он оставил? 73 страницы. Да, да. Мне 28 лет, я из простой семьи, low income family, значит, очень из простой, из рабочей среды. И рассказывает о себе очень долго, самовлюбленно. И там он пишет в этом тексте: я получу Нобелевскую премию мира, как террорист Мандела. Он сравнивает себя с Нельсоном Манделой. С Нельсоном Манделой. Что еще интересно, он призывал подписываться на PewDiePie. Это такой самый знаменитый, один из самых знаменитых в мире гейм-блогеров. Да. Это люди, которые описывают, как они проходят разные уровни в разных играх. Да. И за счет этого становится... Вот PewDiePie – это топовый человек, у него там 80 миллионов, что ли, подписчиков. Обалдеть. Это фантастически. Нам с тобой его обвиняют... Нам с тобой не видать такого, англоязычный мир, слушай. И, короче говоря, у него уже проблемы там с Ютьюбом, потому что он допускал какие-то шутки, которые кто-то счел антисемитскими, его там, знаешь, стали... Ютьюб, это же жестко. Его стали деприоритизировать. И теперь вот этот человек... И отсюда эстетика. Убийца выходит и говорит, подписывайтесь на этого PewDiePie. PewDiePie уже там в шоке, уже крыша всего открещивается. Да, отсюда эстетика. Во-первых... То есть смотри, этот ублюдок, он идет, убивает, делает это в режиме компьютерной игры. Эстетика компьютерной игры полностью отражена. Делает в прямом эфире это все, в онлайне. Да, да, да. Хочет прославиться. Но мне кажется, он вообще живет в эстетике в уверенности, что у него, сука, несколько жизней, понимаешь? Во-первых, несколько жизней. У него несколько жизней. Во-вторых, извините, пожалуйста, мне абсолютно я не имею права, я не глумлюсь. Но он стреляет в людей так, как если бы они тоже в компьютерной игре могли докупить жизней. То есть могли бы встать и сказать: опа, снова начинаем новый тур. Что он не знает, что делать. Он ушел, он, потом вернулся в эту мечеть, где уже гора трупов, начал стрелять по трупам. Он не стреляет знает, куда не по... Да, да, да, да. Он видит, что что-то шевелится, ему кажется, снова стреляет и снова стреляет и снова стреляет. Значит, я хочу сказать следующее, что и вдобавок он абсолютно рассчитывает на славу. Вот. Он точно рассчитывает на славу. Знаешь, у него есть друзья, которые мыслят как он. Сейчас, конечно, начнутся опять разговоры про контроль вот в интернете, в YouTube. Это невозможно контролировать. Шизофреник. Невозможно. Он сошел. Ну хорошо, даже если их группа 4-5 человек. Но они бухтят что-то. Как докажешь, что? Хорошо, но вот в американских тюрьмах, если ты садишься, я не знаю, я не сидел, но в американских тюрьмах, если ты в них садишься, говорят люди, сидевшие, ты должен примкнуть одной из банд. Либо к белым нацистам, либо к латинам, либо к афроамериканцам. Короче, значит, если ты примыкаешь к одной из банд, и тебя заставляют там разрисоваться свастиками, то, ну как это, ну вот они ходят дальше, там группа 4-5, они не обязательно стреляют, но этот стреляет, понимаешь, в чем дело? Знаешь, что мне это напомнило? Даже не Брейвика и даже не вот керченского стрелка недавнего. Да. Мне это напомнило, помнишь, несколько лет назад двое подростков, мальчик и девочка. Девочка, да-да-да. Струги красные под Псковом забаррикадировались в дачном домике, отстреливались тоже от полицейских. По-моему, там мальчишка больше стрелял, но да-да. Они никого не убили, и они погибли при задержании, при не очень понятных обстоятельствах. Короче, они погибли. Вроде как сами застрелились при попытке штурма. И они тоже вели прямую трансляцию в Перископ. Это вот желание уйти или совершить преступление на виду всего мира, чтобы о тебе говорили, чтобы сделать его виральным. Вот это новое понятие – виральное преступление. Интернет – это место, понимаешь, это площадь. Что такое интернет? Ну, вот чтобы понимать, наши депутаты этого не понимают, российские. Интернет – это площадь. Та самая площадь, Красная площадь, или площадь села, там, значит, сказать, там, где проводились торги, какие-то ракушки каури менялись на свиней или на что-то. Интернет – это просто площадь. И в данный момент, когда мы говорим интернет, надо понимать, что с точки зрения человека, его восприятия, перцепции, он просто идет на площадь. Ну как ты пойдешь на площадь? А вот как, ты включаешь, и ты на площади. Это и есть площадь, это место. Понимаешь? Ладно, пошли дальше. В общем, невозможно, конечно, защититься от этого. Извини, я хотел просто сказать, что мы столкнемся следующие 50 лет, ну просто, так сказать, моя оценка, следующие 50 лет с невероятным водоворотом, с турбулентностью в отношениях глобального юга и благополучного севера. Благополучному северу отнесу США, Канаду, Европу 500, и 120 миллионов японцев. Вот, значит, США, Канада, Европа 550 миллионов и 120 миллионов японцев. Это миллиард, да, примерно там, примерно. Вот, вот этот глобальный север будет штурмоваться глобальным югом, людьми, которые, как подобно гунам, будут пытаться разграбить это место. И поскольку обращаюсь к интеллектуальным людям на глобальном севере, ребят, если вы не дадите ответ, а вы не даете ответ, понимаете, вы своими спорами, конечно, идете к истине, это правильно, и это правильно. Но если вы в какой-то момент не дадите ответ, вот эти Брейвики, этот идиот, он же защищался в своей... Да, конечно, да? Ты хочешь сказать, что он защищался? Абсолютно верно. С его точки зрения он защищал свой мир. Значит, ребят, либо интеллектуалы, высокоморальные интеллектуалы на Западе найдут способ контактировать с глобальным югом, часто деструктивным, найдут способ ограничивать глобальный юг или инкорпорировать глобальный юг. Я не знаю, что вы сделаете. Это ваши бабки, и это ваши дома, и это ваши дети, то, о чем вы думаете. Так вот, либо вы на высоком уровне интеллекта найдете выход, либо кретины, вроде Брейвика и вот этого идиота, будут отстреливаться по мечетям. А вы знаете, что обратка прилетит? Вы это понимаете? Можно я спрошу? Чертова обратка прилетит, ребята. Поехали дальше. Кому ты обращаешься сейчас? Зрители RTVI, они, в общем, не могут сдержать наступление каких идиотов. Ребята, я хочу сказать западу, благополучному западу. Ребята, обратка прилетит не в Новой Зеландии. Обратка прилетит где угодно. Где-нибудь в маленьком городке Франции и так далее. Прилетит обратка. Во Франции, знаешь, она в любом случае прилетит. Ситуация драматическая, и идиоты ее не лечат. А умные не хотят. Другая большое несчастье последней недели – это вот вся эта ситуация с Боингом. Боинг уже сам призвал остановить полеты 737-х МАКСов. До этого это сделали федеральные авиационные власти США с большой неохотой на третий последний день. Последний окоп Запада – это Россия. Потому что Россия дольше всех стояла Россия на том, что последние надо. Последние, одни из последних забанила и заграундила эти или самолеты. Или чуть ли не совсем последние. Но Боинг... Да, я скажу в защиту Филева, который владелец авиакомпании Seven, единственная российская авиакомпания, которая уже получила заказ на самолеты. В России заказала. В России всего два 737-х МАКС. Два. Да. За всю огромную страну. Но когда все страны сказали, что они отказывают правильно. И они, кстати, куплены правильно. Не у Боинга, они куплены у лизинговой компании. Где-нибудь в Африке, я знаю. Не-не-не-не, у посреднической компании. Ну, зачем хорошо, в Африке? Ну, серьезный ну, бизнес. S7 хорошая компания. S7 хорошая компания, сам летал на ней в Анапу один раз. Все хорошо. Нет, ты же правда. Зеленая такая. Зеленая такая. Слушай, я хочу сказать последнее. Когда уже Боинг сказал нельзя, наши еще часов 6 думали. Поэтому последний окоп в Америке, последний боевой отряд Америки, это, конечно, русские бизнесмены. Стоят насмерть, что можно на Боинге, точка. Я раскрою небольшой секрет. Да. Мы с Сергеем, в общем, оба пилоты. У Сергея меньше налет, я довольно, ну как серьезно, я частный пилот, я на вертолете летаю. Но мы с Сергеем... Я не получил удостоверение. Я учился, налетал 30 часов. Ну, ты же авиационный человек, у тебя отец летал, да? Летчик, первый класс. Мы с тобой люди непосторонние. Я жил на взлетно-посадочных полосах практически. У меня нет, но у меня дед был летчик-истребитель, неважно, истребитель. Вот мы с тобой понимаем, что здесь есть несколько интересных историй. Одна связана с авиацией. Да. То есть настолько стали надежными современные самолеты, они летают самостоятельно. То есть это роботы. После взлета, вот я рассказываю совершенно точно, как есть. После взлета, который всегда выполняется в ручном режиме, вот вы куда-то летите, после взлета пошел набор, уборка шасси. Диспетчер, первый разворот. Не-не-не, подожди. Дальше автопилот. ВИНАФ, ЭЛНАФ, там разные варианты. Они еще первый докладывают, это первый разворот. Сейчас уже никто не докладывает. Не докладывает. Неважно. Все. Автопилот. И дальше пилот работает, в общем, наблюдателем за электроникой. Все верно. У него там есть прописанные скиллы. А раньше он сам все делал, да еще и пил коньяк всю дорогу. У него был белый шарф, который развивался. Нет, раньше, но уже после Сан-Дегрея. Да, я скажу. Но так в результате. Это моя важная мысль. Мой как бы важный месседж. То есть... Мы как бы понимаем, что автоматика настолько надежная, абсолютно. Что люди начинают разучиваться. И пить нельзя. Раньше нельзя. Хоть ничего пили, товарищи. Не можешь, не трогай раньше руками. Стюардесса, красивая, а он ей рукой лез под юбку, она несла ему коньяк. Это сказки времен Экзюпери. Сейчас никто, сейчас все запрещено. Сейчас все в инструкциях прописано. Ты никуда залезть не можешь, ничего не можешь налезть, что не указано в процедурах, все процедурное. Но, например, Airbus, Он построил свою логику управления, которая называется «не лезьте, не мешайте самолету лететь». Абсолютно верно. Боинг, кстати, у них другая логика. Он говорит, ты, пилот, ты летишь. В критической ситуации... Так было до последнего времени, но теперь нет. Пилоты боятся ситуации, когда с самолетом, с автоматикой что-то не так. Они к ней не готовы. И это большая проблема. Проблема я бы вот очертил три. Да? Первое. Боинг решил погнаться за аэробусом. За Airbus'ом, который напичкал новую модель. Абсолютный робот. Просто Airbus это чистый робот. Да? Боинг был пилотским. Я садился на Аэросвите с украинцами. Они шли в торец аэродрома под 90 градусов, как боевые летчики. Я также летал с израильтянами. В Airbus'е штурвала нет, там сайдстик. Да. Значит, я шел на израильский Хелиал. Там тоже боевые летчики. Красиво летают. Песня, ты понимаешь? Песня. Под шорох ресниц. Что-то нереальное. Ну вот, значит, Боинг решил догнать аэробус и поставил какую-то автоматику. Это первое. Первая ошибка. На самом деле ошибка. Вторая ошибка. И сразу замечу на полях, они не рассказали подробно пилотам об этой автоматике. Чтобы не тратить деньги на переучивание. Все очень просто. И дальше вторая проблема. Не тратить проблема. Не свои деньги, деньги авиакомпании на переучивание. Ребята, вдруг начали 1,5 миллиарда китайцев летать. Вдруг начали летать абсолютно все, всюду. А гигантские хабы в Каире, гигантские хаб авиационные, везде в Эмиратах, везде, не только в Дубае. Значит, гигантский хаб в Стамбуле. Понимаешь, все начали летать как сумасшедшие. И пилот превратился из полубога, в общем, в оператора летательной машины, в сущности. Понимаешь? И это на самом деле... Сотрудник транспортной компании. Конечно. Мне звонил пилот и говорит, 737-го Боинга. Он говорит, ребята, ну там лажало, конечно, там проблемы были с программой, да? Угу. Ее можно отключить. Но они настолько верят уже машине. Сущность сама не должна объяснять, что значит, машина, они ее задирают, носик идут, там надо следить, чтобы не было скорости сваливания или критическому углу атаки, да? Они задирают носик и идут. А она им показывает, что они близки к критическому углу атаки. И сама опускает, и опускает носик, они чтобы вверх, набрать скорость, вниз, чтобы вверх, не кувыркнуться вниз, да. В штопор. Вы понимаете, в чем дело, да? Значит, машина, они спорят с машиной. Но если ты пилот, если ты полубог, то ты же видишь, это, чем это пахнет. Ты выключи эту автоматику и иди. За тобой же 200 жизней. Слушай, ну 150. Ну, там было сочетание факторов. У них случился отказ одной системы, они на этом сосредоточились. Поэтому вторая система, которую они не знали, хотя непонятно, почему после индонезийского я скажу про телевидение. Никто не знает про авиацию, а про телевидение еще меньше. В старое время, товарищи, в старое время, операторы. Сергей его еще помнит. Я сейчас всех обижу здесь операторов. Значит, в старое время операторы заканчивали пятилетнее высшее образование в ГИКе. Не в ГИК, да? В ГИК. В ГИК. Они учились в ГИКе. 5 лет операторы, ребята. Понимаете, в чем дело? Потом пошли мастера ТЖК, 2 месяца до подготовки оператор. Пошел. Вперед, давай. То есть, когда расширяется индустрия, понимаешь? И авиация так расширяется. А сейчас, я не знаю, мне кажется, недельные курсы в интернете, и пошел ты уже оператор вперед. Но понимаешь, в пилоты все-таки ты так не попадешь, пилоты, откровенно говоря. Пилоты, так, почти. Ты умеешь летать, тебя сразу покупают китайцы с потрохами. Китайцы берут всех русских пилотов, сколько-нибудь знающих 3 слова по-английски. Я серьезно говорю? Ну, там всех сложнее, впитывает. Но в целом, да, в целом возьмут. Впитывает все, потому что расширение взрывообразное, и некогда воспитывать пилотов нормальных, ты понимаешь? Ну, нет. Ну, короче, я все-таки в защиту автоматизации последнее скажу, что в 1977 году на 1 000 000 полетов было 3% серьезных инцидентов, а сейчас 0,3%. Лучше стало. Лучше. Намного лучше. По-прежнему, ваш шанс разбиться в авиакатастрофе на несколько порядков, то есть несколько десятков раз ниже, чем шанс разбиться на машине по дороге в аэропорт. А уж на мотоцикле. А уж если на мотоцикле. Я мотоциклист. Следи за собой, будь осторожен. Сергей. Да. Приняты 2 важных закона, после которых, я думаю, что не только мы не сможем вас звать к нам, тебя, в гости, но и ты вообще не сможешь разговаривать. Нет, значит, закон один о фейковых новостях, там будут штрафовать тебя, если ты расскажешь фейковые новости, а кто-то важный скажет, что это фейк. Второй закон, сейчас я тебе даю пас, потерпи. Второй закон можно назвать, ну он... Об оскорблении величия. Об оскорблении величия, я бы его так величия назвал. Да. Запрете оскорблять власть. Ну, понимаешь, в чем дело? Как ты вообще собираешься работать дальше, скажи, пожалуйста. Я хочу сказать о том, что я... Есть теоретик всего этого, и у него есть интересная... работы. Грегори Бейтсона мало кто знает, но он работал в группе Мэйси в Америке. Он англичанин, который работал на Пентагон некоторое время в Калифорнии, потом в группу Мэйси попал, вот эта вот вся группа. Значит, и он написал блистательную работу «Динамика групповой шизофрении». Нет, абсолютно, но он специалист по коммуникациям, да? И вот он как раз писал о том, что такое групповая шизофрения. На самом деле всего 3 вещи. Первое. Нельзя сделать. Запрещено. Нельзя не сделать. Запрещено обсуждать. Вот когда есть 3, запрещено обсуждать. Когда есть 3 позиции, нельзя сделать, нельзя не сделать. Запрещено обсуждать. Но ужасно хочется. Нельзя не сделать. Точно нельзя сделать, это как-нибудь неприлично. И это запрещено обсуждать. Вот наше общество идет к групповой шизофрении путем создания ситуации, когда запрещено обсуждать. Как бы запрещено обсуждать. Но Грегори Бейтсон подсказывает блистательные варианты, которые использует еврейская мама с double bind, с двойным посланием. Например, ты еврейский сын, а я в этот момент буду еврейской мамой. Я тебе говорю, давай. Лешенька, сыночек, я подарил тебе вчера 2 галстука, красный и синий. Ага. Ты надел красный, ты пренебрег синим, ты не любишь маму. А я тебе отвечаю, Ну, вот это нормальный дабл байнд. Мама, а я тебе отвечаю, мама, два не наденут. Два не наденут. И ты идешь, переодеваешь, как хороший сын. Ты надеешь, слышишь, ты надеешь красный. Слышишь, мама, слышишь, я надел. Слышишь, ты придешь ко мне, надел, и скажешь, да, я уже надел красный. Или был синий какой-то. Сейчас он надел другой. Я ему говорю, Леша, если серьезнее, ты плохой сын, если ты не надел. Серьезнее. Я тебе серьезно говорю. Подожди, запрещено обсуждать. Такая коварная и, на самом деле, давно жаждущая запрета вещь, как сатира и подкол. В том-то и дело. Подкол. Что такое юмор? Да. Юмор – это разновидность шизофрении тоже. Потому что это подмена смысла. Почему юмор не понимает немецкая овчарка или ребенок, или женщина? Женщина не понимает юмор. Ну, и простите меня за сексизм. Я не подписываюсь под этим заявлением. Почему немецкая овчарка? У меня была немецкая овчарка. Женщина и ребенок не понимают юмор. Почему? Потому что они не понимают, где мы передергиваем смыслы. И депутат. Это туда надо же. Запретить. Почему немецкая надо овчарка... запретить. Конечно, в том дело. Запретить. Почему немецкая овчарка лает на велосипедиста? Она не понимает, что он делает. А что он едет? Ну что, а как это? Он движется. Ну как бы странно. Он оскорбляет человека. Значит, я хочу вернуться к непониманию смены смысла. Вот этого сдвига в смысле. Что такое юмор? Юмор – это сдвиг в смысле. То есть ты ведешь рассказ, который, очевидно, должен чем-то закончиться, и понятно. А подразумеваешь что-то другое. А в конце передергиваешь. Да, а в конце передергиваешь. Это называется значит, ребята, панч. Надо это запретить. Надо запретить юмор в России. Если юмор, потому что любой юмор... Подтекст. Они... Надо запретить подтекст. Подтексты. Целую сеть подтекстов. Secret. Ты, гражданин России, не может думать не то, что говорит. Вообще надо убрать гражданин коммуникацию. России не может подразумевать. Надо коммуникацию в бинарном коде. Ну, послушай меня, я возвращаюсь опять. Извини меня, что я гружу Грегори Бейтсоном. Но Грегори Бейтсон сказал, что в каждом послании, если я ему говорю «здравствуй», я имею в виду implicit, подразумеваемое, secret, что-то секретное есть. Может, ты мне должен денег. А может, ты знаешь, так сказал, да. «здравствуй». Declare it. В каждом послании. Послушай, ну правда, у вас развлекательная передача, или я могу что-то серьезное сказать? Давай, говори. Серьезное. В каждом послании «declare it». Декларированное, implicit, подразумеваемое, и secret. Когда ты получаешь мой сигнал, ты получаешь его как declare it, implicit and secret, ты его получаешь тоже тремя другими, не совпадающими с моими. Ты получаешь то, что я сказал, как три других послания. И таким образом послание становится 6. Вот с этим депутаты никогда не справятся. Потому что они не справятся с подтекстами, с контекстами, с супертекстами, с гипертекстами. Они никогда с этим не справятся. Это абсурд. Поэтому они будут запрещать, как моя немецкая овчарка запрещала велосипедистам ездить. Она же, у меня была такая немецкая овчарка. Она запрещала велосипедистам. И она похожа на депутата. Это правда. Я не могу ничего добавить к этому. Я ее жалел. Я жалею и депутатов тоже. Правда. Я с тобой согласен. И я бы еще, знаешь, я бы запретил поэтические тексты. Поэтические тексты типа Гребенщикова, такие, знаешь, вот которые вообще вот какая рыба вообще в океане плавает быстрее всех. Да. Или навигатор. Да. Я бы разрешил, оставил бы только поэзию, разрешенную в России, поэзию Цоя, знаешь. Земля, небо, между землей и небом война. Все понятно. Но война так многозначна. Война для тебя или для меня? Война вчера или сегодня? Да, вчерашняя... я даже не подумал. Джуан Цзы пишет об этом. Завтрашняя война может быть интересна тебе, а сегодняшняя нет. Завтрашняя война может быть интересна тебе, но не интересна мне. Боже милостивый. Они никогда не справятся. Они хотят квадратный мир и бинарный код. Ребят, чего хотят русские депутаты? Ну, извините, я здесь не русский, российский, хорошо. Чего хотят российские депутаты? Бинарный код и тупость, сравнимую с их собственной... Нет, нельзя так говорить. С немецкой овчаркой. Тупость, сравнимую с их... С немецкой овчаркой. Я знаешь, что подумал? Что если признать все запреты и выполнить их, и просто молчать, то это тоже подозрительно. Ты молчишь и шутишь. Ты можешь она в зазеркалье, Алиса в зазеркалье, когда ходит кондуктор, что-то трещит там. Она пытается перебить Алиса в зазеркалье. А я говорю, что вы делаете? Вы знаете, сколько стоит каждое его слово? А она ей как раз отвечает, говорит, так может ему помолчать? И там весь вагон отвечает, бог милостивый, вы не представляете, сколько стоит его молчать. молчание. Да. О чем они молчат? О чем они будут молчать, все эти люди? Давай что-нибудь обсудим позитивное, Сергей. Позитивное. Что же было позитивное? У нас была позитивная, я тебе скажу, что у нас была универсиада в Красноярске. Мы завоевали все медали. Я сейчас тебе даже скажу, сколько. У меня есть на суфлере, но он у меня завис, поэтому я тебе отсюда скажу. 112 медалей. 41 из них золотая. На втором месте Корея, для сравнения, там всего 14 медалей. То есть мы всех разорвали, как тузик грелку. Правда, в интернете, ну, всякие, знаешь, сайты, которые еще не запрещены, типа Sports.ru, писали, что просто проблема в том, что привезли студентов, все прочие, кто, и даже им другие страны не платили, студенты ехали за свой счет. А у нас сразу же бакалавров. А у нас члены сборных. У нас, да, конечно. Участники чемпионатов мира, которые формально, тоже студенты. То есть не было нарушена буква. Не, они бакалавры, конечно, мастер дегри. Дух вопроса. Значит, я хочу сказать, что у меня много лет, на самом деле, я использую фразу, которую когда-то, может быть, так сказать, люди постарше помнят это. Был такой Всеволод Овчинников, корреспондент ТАСС, и он написал книгу «Корни дуба». Он, ну, в Лондоне жил. Я помню у него фразу «спортивное поведение». И я обратил внимание, что в России это слово никто не понимает. Потому что, когда я говорю «спортивное поведение», мои собеседники здесь говорят, значит, победить. Победить любой ценой, победить там на грани смерти, победить, сжав зубы. Я говорю, нет. Спортивное поведение заключается не в победе, а в самоограничении. То есть руками нельзя, ногами нельзя, так далее. То есть, понимаешь, да? То есть, что такое спортивное поведение? И когда я со своими собеседниками здесь, в России, говорю о спортивном поведении, для них спортивное поведение – это победа любой ценой. А для меня, ну, я это вычитал у Всеволода Овчинникова, спортивное поведение есть самоограничение. Понимаешь? То есть нельзя нарушать. И мы здесь прекрасно видели, что победа любой ценой на универсиаде – это и есть главная цель. Тогда я предложил по-другому. Просто раздать пистолеты, слушай. Перестрелять их надо. Членам российской сборной. Абсолютно верно. Но если мы уже играем нечисто, и победа любой ценой, если мы идем за победой любой ценой, давайте нашим спортсменам дадим пистолеты. Пусть они их нахрен перестреляют. Ну, в хорошем смысле. Я никак не призываю к насилию. Мы победили, все. Везде, во всех. Выходит, бум, готово делать. Слушай, что плохого в том, что люди сидят у телевизора, болеют, радуются за свою страну, у них улучшается настроение? Их отупляют, понимаешь? Потому что я скажу, что существует какая-то группа населения, которых, как ни отупляй, все-таки наделены критическим сознанием. И, может быть, немного. Но они наделены критическим сознанием. А те, которые не... Одним словом, зачем стараться для тех, кто, в общем, все равно сделает, как скажешь. Вот давай так. Мы с тобой сейчас захотим Ньюзрум сагитировать. Предположим, я не хочу никого обидеть, там есть сколько-то людей, которые как скажешь, так и сделают. Не исключено. Между нами, секунду. А зачем их агитировать? Вот когда они нам понадобятся, зачем их агитировать? Агитировать-то надо умных. Значит, а те, которые не надо агитировать, мы им говорим, лечь, встать, мразь! Нормально все будет работать. Слышишь? Нормально. Зачем их агитировать? Зачем заигрывать с быдлом? Ну, в хорошем смысле, я никогда. Быдло в хорошем смысле. Зачем заигрывать с быдлом, товарищи? Когда надо, мы им велим. Что надо? Налё, на браво! Все. Голосовать! Да. Ну, зачем заигрывать с быдлом? Мне кажется, но я думаю, меритократически, вероятно, мой ход мысли меритократический. Я думаю, что надо заигрывать, как советская власть. Советская власть заигрывала с интеллигенцией. Давала им дачи в Планерном, там, дома отдыха какие-то в Переделкино. Еще так, понятно, да? То есть заигрывать надо с теми, кто способен мыслить. Сегодняшняя власть, вероятно, делает ошибку, заигрывая с быдлом, ну, с теми, кто не способен мыслить. Кто и так проголосует. А зачем с ними заигрывать? Что велим, то и сделают. Ку-ку. Ну, знаешь, тут я тебе возражу. Я сейчас постараюсь переставить себя на позиции тех, кто действительно так думает или делает вид, что думает. Тут я тебе возражу. Если не давать людям хлеба и зрелищ, то они завтра не проголосуют, они завтра выйдут на улицу, что-нибудь потребуют. А зачем нам это нужно? Тем Может, более, мультфильмы показывать? Вообще вместо универсиады. Это уже вопрос программирования. Это Константин Эрнст. Вопрос программирования. Хорошие 3D-мульты. И побеждать там каждый день. Я не факт, что 3D-мульты дешевле будут. Знаешь, может быть, Олимпиаду, Универсиаду. Ну, пока. Пока, может быть, дорого. Да, еще одну тебе позитивную новость предложу. Значит, она называется «Новость про духовника Роскосмоса». Это очень хорошо. Дело в том, что в Ликер, это большое агентство, куда выкладываются миллионы фоток. Фликер. Всего, да, Фликер. Да? Фликер. Да, и, значит, вот фотограф НАСА, есть такой Билл Инглс, он сделал снимок отца Сергия на Байконуре. Да. Тут же пошла гулять по сети информация, что... Да, вот этот прекрасный снимок, смотри. Да. Духовник Роскосмоса. Видишь, он официальный духовник. Да, да. Сразу пошла информация гулять, что у нас официальный духовник. Ну, вроде как это не совсем официально, хотя мы видим, что у него написано. Вот верь глазам своим, да, духовник Роскосмоса. Ну, нет, давайте скажем следующее. Так вот, с 97-го года, как выяснилось, просто американцы стали интересоваться, и выяснилось, что с 97-го года отец Сергий освещает... все старты, большинство российских носителей, носителей с космодрома Байконур. Зовут его Сергей Бычков, очень уважаемый человек. На самом деле, почему мы протестуем? Вот я, ну, вот во мне все восстает. Почему? Значит, я объясню. Я с огромным уважением вынужден относиться к религии, Да, иначе, знаешь, может разное случиться. Да. Значит, но я хочу сказать, что я единственный человек в России, который читал Библию. Единственное. Я никогда не встречал людей. Здравствуй, брат. Здравствуй. Они же не понимают простой вещи. Авраамизм как таковой отрицает науку как таковую. То есть там же нет предсказаний. Вот смотри, я, например, должен что-то уронить. Ну, мне ужасно жалко. Но что произойдет с телефоном, если я отпущу пальцы? Я бы сказал, что он упадет. Потому что ты атеист. Да. А истинный авраамист, верующий, по-настоящему верующий, скажет все в руцах Божьих. Ведь Господь может не попустить упасть. Ну, подожди, сейчас понимаю. Господь попустил упасть. Значит, понимаешь, в чем дело? Поскольку все в руцах Божьих, то наука не нужна. Зачем нам предсказывать, что он упадет? Наука в сущности заключается в классификации предсказания. Мы классифицируем события, процессы и предсказываем, что произойдет. Если отпущу, он упадет. Но почему он второй раз упал? Господь попустил два раза? Понимаешь? Значит, на самом деле наука и авраамизм, как таковой, все, что относится к Богу Авраама, это противоположные вещи, ну, с моей точки зрения. Подожди, но здесь интересная открывается тема. Я тебе сейчас скажу, какая. Да. Если мы всерьез ставим официального духовника Роскосмоса, члена вертикали духовной, то нам не надо так сильно переживать, что у нас что-то пошло не так. Куда-то не туда полетела ракета, не вышла на орбиту, потому что Господь не попустил. Не попустил. Тогда надо поставить железную бочку, которая, когда Господь попустит, сама полетит вместо космического корабля. А что мы так переживаем? А зачем тогда вообще, если гравитацию попустил Господь или не попустил в каждый данный момент? То есть, если говорить серьезно, твоя претензия заключается в том, что вы либо в плавки наденьте, либо крестик снимите, либо здесь у нас наука, Меня напугал, я работал лет, уже теперь, я так сказать, могу на правах человека постарше вспоминать какие-то вещи. Меня позвал начальник Роскосмоса около Олимпийского, около проспекта Мира. Он заседал, познакомиться. Вдруг захотел. Это было, может быть, уже лет 12 назад. Я вхожу в гигантский кабинет, перенеситесь в гигантский, совершенно невероятных размеров кабинет, который полностью пустой. Значит, я иду, ну, может быть, метров 30 или 40, и единственное, что я вижу, огромный иконостас. Я был-то, я клянусь, ну, я серьезно говорю. Так он же был главой Роскосмоса? Да, вот был, я не помню фамилию, это лет 12 назад. Значит, я иду по гигантскому кабинету, иконостас. Я подхожу, он ширится, ну, естественно, да, теперь перспектива. Стол, большой стол, на нем что-то, предметы. Пришел? Вероятно, может быть, предметы, чаши, кубки, еще что-то, кресты. А справа, в уголочке у окошка, маленький столик. Скромно. Сидит этот самый начальник Роскосмоса. Клянусь, я познакомился, я вышел, говорю, слушайте, он, а это как вот это? Ну, глубоко верующий человек. Я говорю, рак в четвертой стадии? Ну, в смысле, я объясню. Нет, если человек глубоко верующий, первый мой вопрос, это нет ли у него рака в четвертой стадии? Такое бывает, что у человека рак в четвертой стадии, он глубоко верующий. Так сказать, предуготовляется, билетец покупает. Ну, на тот свет. А я говорю, нет, он не больной, ничего. Я говорю, ну, вы, наверное, не знаете, сказал я пресс-секретарю. Наверное, у него рак в четвертой стадии. Если такие иконостасы в кабинете, что-то такое. Значит, он притащил их тогда. И тогда уже, сейчас я не могу сказать ничего о Рогозине и так далее. То есть каждый следующий, который приходит, ему надо вытащить все это на нескольких грузовиках. И, наверное, им стыдно, страшно. Черт его знает. То есть ты стоишь на позициях: Гагарин летал, Бога не видал. Не видал. Нет, не видал. Или наука, или аврамизм. Или храм, да. Аврамизм. А там все в руцах Божьих. Президент Алжира отказался идти на пятый срок после многодневных протестов. Президента, кто не знает, зовут Абдель-Азиз Бутефлика. Ему 82 года, правит он уже 4 срока. Выборы 18 апреля, и вот он сказал, что на них не пойдет. Насколько мы понимаем, президент уже, в общем, в не очень здоровом вот состоянии. На фотографиях понятно, что он не способен сфокусировать зрение на камере. На фотографиях. Это видно, поздний, поздний Черненко. Помнишь, когда он на выборах в Верховный Совет голосовал? Страшный ну, стоял, а алжирский-то в вилчере в кресле, каталке. Так что это разные вещи. Слушай, значит, интересная фигня вот в чем. Интересная вещь вот в чем заключается. Мы понимаем на примере Алжира, который, я надеюсь, имеет более низкую политическую культуру, чем Россия. Более низкую. Да? Я надеюсь. Даже на примере Алжира мы понимаем, что не этот президент, а его клика, клака, которая вот его окружает, поняла, что так нельзя. Вот всяко можно, а так нельзя. Избрать его на пятый срок, понимаешь? Одним словом, для меня это сигнал, что существуют модели взаимодействия правящих верхов даже с очень диким народом. Ну, я, извините, не хочу алжирцев обидеть, но думаю, все-таки для меня это просто как модель. Некий умозрительный дикий народ. Существует дикий народ. И существует верхушка, которая жадна до власти и не хочет делиться властью. Они взаимодействуют. И эти взаимодействия все равно ограничены. Вообще все нельзя. Вот то, что он не пошел, это урок. Вообще все нельзя. Что-то можно, а что-то нельзя. Даже с диким народом. Понимаешь? Это очень важно. А основное, как ты считаешь, здесь что? То, что ему 80 с лишним, и он совсем в маразме, или все-таки что протест? Нет, принципиально важно. Принципиально важно. В теории, даже когда это не демократия, как бы сказать, это не демократия, а вождизм, вождя видеть. Вот понимаешь, так сказать, там, вот ты нас повел, ты нас сказал, айда, ребята, за реку, и там счастье. Чего? Ну, то есть то, что он в маразме имеет значение. Леша что-то сказал. Нет, Леша сказал, я хочу тебя видеть. Я не хочу, чтобы за кулисами тобой кто-то манипулировал, чтобы ты был куклой. Вот на куклу я не согласен. Я хочу смотреть тебе в глаза. То есть ты полагаешь, что народ поймет, что это кукла? А он уже кукла. Это народ понимает. Если ты мне скажешь... Брежневе-то тоже понимали, что он такой уже не очень. Но там, извини, было по-другому в советском. Так сказать, там вышли товарищи Брежнев, Кириленко, Андропов, Громыко, Гречко. И там перечисление было 15 чуваков. Да, политбюро. Каждый из них как бы еле стоит. Но их же целая куча. Понимаешь, в чем дело? И тогда каждый раз обязательно, не дай бог, в программе времени упомянуть какого-нибудь Кириленко. Не дай бог. Потому что он же там где-то сидит и бедный трясется. Понимаешь? То есть это важно, что всегда это было конкретные лица, конкретные чуваки. Если ты сейчас скажешь, пойдемте за реку, айда за реку, там хорошая жизнь, я хочу смотреть тебе в глаза. Я хочу также плюнуть в них, когда мы придем туда, и там нас побьют. А там нет никакой жизни. А там вообще нас просто побьют. И я скажу: Леша, ты облажался, Леша. Понимаешь, в чем дело? Я серьезно говорю. Но если мне кто-то вывозят куклу Леши, например, да, и говорят: Леша сказал то-то, я заглядываю в глаза, а там пустота. Вот это, поймите, нации нужен, если не демократически выбранный лидер, если не демократически выбранный вождь. Вообще любой вождь должен иметь лицо человеческое. Ну, то есть, короче говоря, в России, я думаю, что... Есть тоже некая форма взаимодействия. Лет 15 в запасе точно есть, а может быть и больше. С изобретениями медицины, а мы в них очень верим. Один высокопоставленный господин сказал мне: Серега, 30 лет продержись, а дальше проживем сколько захотим. Там будут такие изобретения медицины, что 30 лет продержись, Серега, и все. Это когда было? Это было... полтора года назад. А, вот ну то есть фраза. Это 30 лет... Я уже, полтора протащил. Нет, меня одно интересует. 30 лет после 24-го года закончится, когда следующий президентский выбор. Конечно. Это было сказано летом 17-го. Давай какое-нибудь что-нибудь легкое обсудим с тобой. Давай. Уже время заканчивается. Да. Маруф, певица украинская, которая не поехала на Евровидение. Подожди, да я скажу, что ты сразу комментируешь. Скажи. Значит, она отправляется на гастроли по России, а это было одной из причин того, что ее не хотели пускать на Евровидение от Украины. Украины. И будет она болеть, как заявила она сама на Евровидении 2019, за российского Лазарева. Исполнителя Лазарева. Да. Я с огромным удивлением, вообще я далек от этой культуры, но когда вдруг прозвучали эти новости, я включил эту ее песню, Маруф. С огромным удивлением, без стыда говорю сейчас, она таки поет. Да, то есть это эй, правда? Ребят, я так удивился, я далек от этой культуры. Но у нее прям все клево. А украинцы вообще все отлично с музыкой сейчас, я тебе скажу. Нет, начиная с певчего Разумовского, который спал с Екатериной, ее любовник. Вы помните певчий Разумовский, хохол, который... Ну, значит, начиная с этого времени, все песенное искусство отдано украинцам. Разве нет? Здесь все голоса украинские, конечно. А все такие, Вера Брежнева. Значит, можно я скажу что-то, что нельзя говорить? Она украинка, что ли? Она украинка. Да, мало того, что она украинка. И она девушка одного из моих ведущих была в молодости. А он тоже украинец? Да. Ну вот так вот. В общем, все хорошо с песнями. Нет, Украина. А что Украина есть? Держит? Что она есть за Россию? Кластер держит Украина прочно. Иногда пускай, если женщина хочет какого-то грузина. Но можно болеть за Россию. А? Можно болеть. Россию. Россия – это все они и есть, понимаешь? Ну кто там сказать, там Лазарев, он же тоже южанин наверняка. Нет? Не знаю, честно сказать. Какой-нибудь Ростов, наверное. Я не знаю, я просто не знаю, но я знаю, что песенное искусство там. Тут никто не поет, тут люди посерьезнее, так сказать, картошка, пиво. Вот еще хорошие новости с того, что смотрю. Дуров сообщил сегодня утром, что за сутки в Телеграме зарегистрировались 3 миллиона человек. Это рекорд. Он написал, как отлично, мы рулим. И вдруг мы я это вижу тоже. Ты это видишь, когда да, твои есть у меня все время контакты. Приходит notification, этот зарегистрировался. Причем, это так приятно, я их вычеркиваю моментально, потому что я не могу вспомнить, кто эти люди. Сотни людей попёрли в Телеграм. Я скажу так. Жаров, который возглавляет Роскомнадзор, у меня была с ним встреча однажды на Красной площади, на параде 9 мая. И я сказал ему что-то быстро, а он шел, по-моему, с ребенком. Я сказал, мы сейчас не успеем договорить, я напишу вам в Телеграме. Ты это намеренно сказал? Да. С провокационной целью? Да, я же журналист. Я сказал, я напишу вам в Телеграме. Он сказал, конечно, конечно. То есть Жарову можно... Жаров, который борется с Телеграмом, ведет переписку в Телеграме. Так что все в порядке. Баконизм. Это было в «Колыбели для кошки» у Ваннегута. Когда все молились Баканону, решительно все, включая диктатора, папашу... не папаша Дювалье, там был другой папаша. Ну вот. Так что нет. Я вообще уверен, что... Да, Манзана, по-моему. Папаша Манзана у Ваннегута. Ну вот чем, знаешь, проводить эти бесконечные форумы и говорить про инвестиции и... инвестиционный климат, надо просто Дурова сажать рядом с Путиным везде. Он реально национальная гордость. Я уж не знаю, что там изначально, кто там много рассказывает, кто стоит там за ВКонтакте, национальная гордость. За Телеграмом, но тем не менее я считаю, что он национальная гордость. Да? Мы с тобой можем считать все, что угодно, но в России принято, что ты есть в силу службы государству. Понимаешь? Вот это... А если ты не служишь государству, нет, то ты не гордость. Если ты был в Туле, то ты слышал такое, мы туляки-козюки. Козюки. Знаешь, что такое козюки? Казенные люди. Казенные люди. Угу. Мы козюки. Поэтому Дуров не козюк, а следовательно никакая не гордость. Все. Он отребья и так далее. Продался и так далее. Ну, вообще, здесь надо быть козюком, чтобы тебя уважали. Вообще проблема в том, что в России богатый человек не может быть позитивным героем. В России вообще некрошовинизм. Ты должен быть казенным человеком, и желательно мертвым. И желательно мертвым. Вот тогда тебе воздаются почести. Одновременно служилым и мертвым служилым. Это да, оптимально абсолютно. Тогда тебя все будут хвалить и все такое. В этом смысле адмирал Колчак, он прям идеальная фигура. Скоро будет, потому что мы же возвращаемся теперь к Первой мировой войне, и дано напутствие, так сказать, высочайшее, исследовать героев Брусилова там, и так далее. Я думаю, что и Колчак постепенно займет место на пьедестале. Последняя минута будет на это, но как раз мы заговорили про вопросы обороны. Сергея Брилева, нашего с тобой коллегу, исключили из Общественного совета при Минобороны, потому что у него британский паспорт. Представляешь, долго тянулся. Вот перед человеком был выбор простой. Значит, написать королеве, ваше величество, я... Бросаю вам в лицо ваш паспорт. Но Сергей Брилев бросил Министерство обороны. Это вы, Сергей, нос, у пса правильный нос. Ой, какой нос. Сергей Доренко на RTVI в прямом эфире. Обсудили мы итоги недели. Через буквально 10 минут у нас программа «Новые итоги». Никуда не уходите. Там Екатерина Катрикадзе и Марьяна Минскер вместе с нашими лучшими журналистами подведут их еще раз и по-настоящему. Спасибо, Сергей, спасибо тебе большое. Спасибо.